Глава 132. С таким Регине еще не доводилось сталкиваться. Как только она почувствовала приближающиеся копья, она тут же выставила ледяной барьер и попросту потеряла над ним контроль. Это означало, что на 10-м этаже подземелья ее ледяная магия не просто не работала, но и могла ударить по ней самой. «Ух, Регина, я в порядке». Когда волшебница поняла, что происходит, она перешла к использованию магии ветра, благодаря которому смогла остановить ледяные копья. Впрочем, полностью защититься от атаки ей не удалось, в результате чего на ее теле появилось множество неглубоких ран. Тем временем Артпе, ставший свидетелем этого зрелища, использовал материализацию, чтобы разобраться с оставшимися ледяными копьями, и поспешно прокричал: «Наш враг в конце коридора. Я позабочусь обо всех атаках, а вы постарайтесь как можно быстрее добраться до него». «А попроще способа нет?» «А что, если я не хочу?» С этого момента они вошли в руины, они автоматически стали злоумышленниками. Именно поэтому Арт познал, что ни в коем случае нельзя доверять словам Зимней Королевы, назвавшей их своими гостями. Более того, куда сложнее сражаться с противником, с которым сложились благоприятные отношения. Именно поэтому Артпе сделал то, что сделал. «Итак, ты решила показать свой характер, что не так уже плохо. Интересно, сможешь ли ты продемонстрировать те бесчисленные изменения, которые в тебе произошли?» «Это существо говорит с нами с таким тоном, будто все о нас знает», — пробормотала Регина. «Просто не обращай на нее внимания, сестренка», — ответила Сиена, и, подхватив свою булаву, бросилась вперед. Сама же Регина начала поспешно активировать свои заклинания. У нее было достаточно хорошее предположение о том, кто был владельцем этого голоса. Это существо было символической фигурой, часто появляющейся в легендах, духом одного из четырех сезонов. «Она говорит так, будто знает, что раньше я не был человеком. Мне не нравится ее тон». Тем временем подумал Артпе. Он все никак не мог выбросить из головы сон, который не так давно видел. Исходя из ее объяснения, можно было прийти к выводу, что через перерождение Артпе повторился сам мир. Конечно, большинство снов было всего лишь вымыслом, побочным продуктом работы подсознания, но голос, который он тогда услышал, он был точно таким же, как сейчас. И вот этот самый голос вызвал новую порцию ледяных копий, после чего залил все вокруг ледяным туманом, содержащим в себе убийственно холодную энергию. Этот туман замораживал все, чего касался. Казалось, само подземелье преисполнено желанием убить их. «Быстрее, быстрее! Ну, Артпе, всем подпрыгнуть!» Однако наиболее удивительной частью происходящего было то, как Артпе удавалось справляться с атаками Зимней Королевы. Он просчитал скорость движения группы и, сумев понять и предсказать, откуда последуют дальнейшие удары, ликвидировал их своей материализацией. Конечно, от самой первой атаки они слегка пострадали, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Главное, что они оставались целыми и невредимыми во время своего продвижения вперед. Итак, даже компаньоны Артпе были удивлены тем, насколько высок его контроль и быстрота реакции. Не укрылось это и от Зимней Королевы. «Ты быстрый, как и ожидалось, твоя чувствительность превзошла тот уровень, которым ты владел раньше». Что примечательно, для экономии энергии Артпе орудовал всего одной нитью маны. И эта сверхдлинная нить вращалась вокруг группы, в нужный момент превращаясь в щиты и стены, блокирующие как туман, так и ледяные копья. Благодаря этому его товарищам не нужно было думать ни о чем другом, кроме как о достижении своего противника. Более того, это позволило им сконцентрировать свою ману, чтобы в самый подходящий момент нанести по врагу по-настоящему фатальный урон. «Ты доверяешь своим товарищам, и они отвечают тебе тем же. Это великолепно. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что в вашей группе есть только один центральный лидер. Ты говоришь с нами так, как учитель с учениками». Люди, которые общались с другими, как с новичками, как правило, были опытными и действительно могли чему-то научить. Однако Артпе мог принять такое поведение только от того, что раскрыл свою истинную личность. Он ненавидел людей, которые вели себя высокомерно, скрывая свое лицо под маской. Даже если слова таких людей имели значение, это его сильно раздражало. «Можно проявлять хоть немного уважения?» «Уважение!» «Вы сами назвали себя злоумышленниками. Это очень смелое заявление, а потому я хочу посмотреть, как вы справитесь с этим». И вот в тот самый момент, когда Артпо услышал эти слова, он инстинктивно использовал телепорт, а затем, как только он переместил себя и четырех своих компаньонов на несколько сотен метров вперед, пространство, в котором они только что находились, просто-напросто исчезло. «Артпо сзади!» Если бы Артпо задержался с принятием решения хоть на мгновение, они уже были бы раздавлены вместе с исчезнувшим пространством и погибли. «Что за...» «Сейчас повторится, не сопротивляйтесь моей магии!» — воскликнул Артпо, вновь использовав телепорт. И вот еще один участок пространства был смят, после чего попросту исчез. Конечно, ледяные копья были страшным оружием, но по сравнению с подобным явлением, они были не опаснее комариных укусов. «Кажется, она способна приспосабливаться к тактике своих врагов». «Ты хорошо осведомлен о моих способностях. Думаю, мне придется сражаться в полную силу. Да, это будет наиболее правильный способ поприветствовать вас, ребята, в моей скромной обители». «Как мило». Артпо с самого начала знал, что здешние руины подчиняются воле этого голоса. Тем не менее, он даже не думал, что Зимняя Королева будет обладать способностью использовать пространственную магию. «Даже если я использую ту же самую пространственную магию, то смогу создать всего лишь небольшой пространственный мешочек. Я не смогу уничтожить существующее пространство, как это делает она. Зимняя Королева находится на совершенно ином уровне. Это не то, чему можно научиться, изучив книгу заклинаний. А значит...» Существо, с которыми они столкнулись, обладало способностью строить и уничтожать пространство. Не думал, что Зимняя Королева окажется настолько сильной. «Тебе удалось что-то понять всего по одному моему действию? Ты действительно очень интересный человек». Когда Зимняя Королева поняла, что не может причинить вред группе Артпо, используя простые ледяные копья и туман, она изменила свою стратегию, прибегнув к пространственной магии. А затем, когда Артпо ответил на это последовательными телепортами, Зимняя Королева начала пытаться предсказать, где появится группа Артпо, и уничтожала это пространство. Если бы герой не обладал способностью чтения всего сотворенного, его группа умерла бы, не успев даже моргнуть. Дерьмо. Количество героев увеличилось до двух, а потому и сложность этих руин стала вдвое выше. Я должен был это учесть. Артпо не думал, что встретит в этом месте Этну, из-за чего разволновался и позабыл учесть некоторые нюансы, что в результате привело к достаточно опасной ситуации. Естественно, их конечная цель все равно оставалась бы прежней, но Артпо не стал бы действовать, не подготовив еще пару козырей. «Нужно поделиться с Артпо своей маной, как-никак, он нас всех везет на себе». «Нет, это не обязательно». «Просто подготовьтесь к атаке», — ответил герой, не забывая поочередно применять материализацию и телепорт. А затем Артпо достал магический камень, полученный им после победы над древним кракеном, и мысленно пробормотал. «А я гадал, когда же мне придется им воспользоваться? Кажется, этот час настал». Неизвестно, сколько раз Артпо еще использовал телепорт, но в конце концов он остановился и, раздавив магический камень своими сапогами, использовал усиление. Сапоги короля духа ветра, плюс 4. Первоначально это были обычные ботинки со встроенным заклинанием телепорта. Однако, попав в руки волшебника, они претерпели чудесное преобразование. Будучи усиленными 4 раза подряд, в сапоги вернулась душа короля духа ветра, давно ушедшего из этого мира. Теперь его запись пребывает в данных сапогах, благодаря чему их владелец может свободно перемещаться в любое место в пределах видимости, но при этом не потребляя свою собственную ману. При использовании маны владелец сапог может переместить себя и любое другое лицо на выбранное им расстояние. Данные сапоги делают своего владельца чрезвычайно подвижным и предоставляют ему бонус к магии ветра. То ли благодаря своим собственным усилиям, то ли благодаря магическому камню, использованному для усиления, но Арпе все-таки удалось достичь желаемого результата. Результата, который впечатлил даже его противника. «Как это возможно? От твоих сапог исходит запах того, кого уже давно нет с нами». Услышав эти слова, Арпе удовлетворенно улыбнулся, после чего немедленно активировал завершенный артефакт. Зимняя королева использовала все, что у нее было, для того, чтобы не допустить этого, однако было уже поздно. Вспомнив свой сон, Арпе телепортировал свою группу в то же самое место, которое посетила Майтл в прошлой жизни. «Это невозможно!» Шах и мат. Потратив на это практически всю оставшуюся ману, Арпе и его компаньоны преодолели расстояние, на прохождение которого потребовалось бы огромное количество времени. Итак, он достиг самого сердца руин, комнаты, заключенной в лед и плавающей прямиком в воздухе. А посреди этой комнатки парила скульптура какой-то женщины, обладающая астрономическим количеством маны и, судя по всему, являющейся владелицей того самого холодного голоса. «Оглушение! Божественный молот! Божественная огненная искра!» И вот когда они оказались посреди этого открытого пространства, Арпе даже не пришлось приказывать атаковать. Девушки сами развязали самые сильные навыки и заклинания. Они решили атаковать первыми, пока Зимняя Королева, находящаяся в скульптуре, не сделала это сама. И вот несколько атак 300-уровневых членов его группы врезались в барьер, окружающий скульптуру. В результате этого защитный барьер был полностью сломан, а около 10% скульптуры попросту уничтожено. Естественно, скульптура не ощутила никакой физической боли, однако почувствовала потерю своей записи, в результате чего преисполненной жалости голосом произнесла: «Никогда не думала, что ты сумеешь добраться до этого места. Более того, я не ожидала, что в этом мире появится такой человек, который сможет сделать это, не получив мое согласие». Да, женская скульптура действительно разговаривала. «Значит, это и есть твоя истинная форма, верно?» «Что ж, наверное, ты не ожидала, что мы сможем тебя уничтожить», — тяжело дыша проговорил Артпе. Он потратил всю свою ману, а потому приготовился блефовать. Тем не менее, скульптура не стала атаковать их и просто спросила: «Это место защищено от пространственных перемещений. Как тебе удалось достичь его?» «Благодаря артефакту». «Ты врешь. Может быть, ты не можешь сказать мне правду?» Арпе был всего лишь вором, пытавшимся забрать все, что содержалось в руинах. Именно так он себя позиционировал. Однако, судя по его голосу, все было далеко не так просто. «Ясно. Тебе трудно говорить об этом в текущей обстановке», — произнесла скульптура, а в следующее мгновение прямиком над ней появился магический круг. Нечто подобное Арпе неоднократно видел и раньше. Это была не атака, а средство для бегства. «Пространственный карман?» Он не знал, какой именно пространственный карман формирует Зимняя Королева и с какой целью, а потому решил сорвать это заклинание. Однако не успел он протянуть свою нить маны, как волшебство уже было завершено. Зимняя Королева и Герой временно покинули руины, перейдя в совершенно иное пространство. «Теперь ты можешь спокойно мне обо всем рассказать». Скульптура больше не проявляла враждебности и, судя по всему, не была намерена сражаться, в то время как сам Артпе был просто-напросто ошеломлен происходящим.